Голлум слишком долго прожил под землей, чтобы сходу найти ответ. Но Бильбо рано возликовал. В Голлуме пробудилась память о тех днях, немыслимо, безмерно давних днях, когда он жил со своей бабушкой в норе на берегу реки. «Шшш, моя прелесть, это солнце, гадкое солнце и цветы!» Воспоминания его разозлили, и неудивительно. Кому приятно вспоминать о том, как хорошо жилось раньше, о днях менее одиноких, менее темных и промозглых. Вдобавок Голлум почувствовал, что уже проголодался, и он решил загадку загадать по заковыристие. «Это неслышимо, это незримо, это нечуемо, неощутимо, это над звездами и под землей, и в каждом доме льдом пустой, в начале было, в конце придет, жизнь завершит и веселье убьет». К великой досаде Голлума Бильбо не замедлил с ответом. «Темнота», — сказал он, даже не почесав в затылке, и загадал сам. «Нет уж шкатулки, ни крышки, ни дна, а все же золотом полна». На взгляд Бильбо загадка была совсем простенькой, даром, что он ее слегка изменил. Но для Голлума она оказалась крепким орешком. Тот долго шипел и кряхтел, что-то шептал себе под нос, но не отвечал. Бильбо решил его поторопить. «Ну, если ваше шипение означает, что ответ — кипящая вода в котелке, то вы ошибаетесь. Пусть он потерпит, моя прелесть, пусть потерпит. Ладно». — согласился Бильбо и некоторое время ждал, а потом спросил. — Ну как, вы готовы? Голлум неожиданно для себя вспомнил, как разорял птичьи гнезда, как потом усаживался на берегу и учил бабушку высасывать из скорлупы содержимое. — Яйца! — воскликнул он. — Птичьи яйца! Настала его очередь загадывать. «Не дышит, а живет, не хочет, а пьет, холоднее, чем лед, кольчуга на теле, а на самом деле что это?» Он тоже полагал свою загадку пустяковой, ибо ежедневно питался тем, о чем спрашивал. Но ничего потруднее он придумать не смог. Так озадачил его последний вопрос Бильбо. А бедный хоббит призадумался. Ведь для него вода и все, что с ней связано, было не то чтобы тайной и тайностью, но чем-то таким, с чем он мало был знаком. Вы, я полагаю, уже догадались, но вам-то легко соображать. Ваши мысли не мутит страх очутиться в брюхе злобной твари с глазами-плошками. Бильбо кашлянул раз-другой, но и это не помогло. Немного подождав, Голлум довольно зашипел. — А он вкусный, моя прелесть. — Точно, вкусный, сочный, и на зубках хрустит. — Погодите, — взмолился несчастный хоббит. — Так нечестно. Я вас вон сколько ждал. — Пусть поторопится, пусть поторопится. Голлум полез вон из лодки, но едва его лапы окунулись в озеро, как из воды выпрыгнула рыбка и упала на ногу Бильбо. «Ой!» — вырвалось у хоббита. «Холодная какая!» И тут до него дошло. «Рыба! Рыба!» — крикнул он. «Это рыба!» Голлум разочарованно вздохнул, но времени на переживания у него не было. Бильбо загадал свою загадку. «Без ног лежит на одной ноге, две ноги сидят рядом на трех, а четыре ноги кое-что получили». Хоббит в торопях не сообразил, что загадка не слишком подходящая. В другой раз Голлум, возможно, и задумался бы, а так он легко догадался, что без ног — это рыба. Дальше вообще было просто. Ответ гласил: «Рыба на маленьком столике, за столом сидит на табурете человек, а кошка рядом грызет косточки». Угадав, Голлум решил, видимо, что пришла пора загадать что-нибудь этакое, и прошипел: «На свете есть, кто может съесть все, что на свете не наесть, все, что живет и что цветет, сгрызет железо, сталь сжует, пожрет и короля, и двор, и город, и вершины гор». Бильбо погрузился в размышления, стал припоминать всех великанов и людоедов, о которых когда-либо слышал. Нет, ни в преданиях, ни в сказках ни о ком таком не упоминалось. Ответ был где-то поблизости, но никак не приходил. Хоббит очень испугался, а страх — плохой советчик. Голлум вновь выбрался из лодки и, шлепая по воде, направился к берегу. Бильбо с ужасом смотрел на него. Язык словно присох к небу. Хоббиту хотелось крикнуть: «Не спеши! Дай мне время!» Но все, что он сумел, — это прохрипеть: «Время! Время!» Бильбо спасла простая удача. Время и было правильным ответом. Голлум рассердился настолько, что не стал возвращаться в лодку. Он уселся на берегу неподалеку от хоббита. Соседство было не из самых приятных, Бильбо бросила в дрожь: «Пусть он спросит нас, моя прелесть. Да пусть спросит последний раз. Да, да». Пока рядом сидела эта жуткая тварь, которая мало того, что приставала с вопросами, так еще пихалась и щипалась, в голову ничего не приходило и не могло прийти. Бильбо чесал в затылке, потирал подбородок, но все было бесполезно. «Пусть он спросит нас, пусть спросит», — настаивал Голлум. Бильбо одной рукой стиснул свой меч, а другую сунул в карман, и вдруг нащупал кольцо, которое нашел в пещере и о котором совсем забыл. «Что это у меня в кармане?» — подумал он вслух. Голлум решил, что это загадка, и ужасно возмутился. «Нечестно! Нечестно!» — зашипел он. «Так нечестно, моя прелесть! Откуда нам знать, что там у него в карманах?» Однако Бильбо решил не отступать. Все равно другой загадки у него не было. «Так что у меня в кармане?» — повторил он. Отозвался Голлум. «Пусть он даст нам три попытки, моя прелесть, три попытки». «Ладно», — согласился хоббит. «У него там руки», — сказал Голлум. «А вот и нет», — возразил Бильбо, который на свое счастье успел вынуть руку из кармана. «Давайте дальше». Голлум явно забеспокоился. Он стал припоминать все, что хранил в своих карманах: рыбьи косточки, зубы гоблинов, ракушки, крыло летучей мыши, острый камень, точить клыки и прочую дрянь. Потом попытался вспомнить, что находил в карманах у других. «Нож», — сказал он наконец. «Неправильно», — ответил Бильбо. «Вообще-то он всегда носил с собой ножик, но совсем недавно потерял его. Последняя попытка!» Голлум словно лишился ума. Он шипел и плевался, раскачивался вперед-назад, стучал лапами по камням, вертелся, дергался, корчился, но никак не решался дать ответ. «Ну, я жду!» Бильбо постарался, чтобы его голос прозвучал строго и уверенно, хотя сам вовсе не был уверен в благополучном для себя исходе игры. Время вышло. «Веревка или вообще ничего?» — взвизгнул Голлум. По правде сказать, это было нечестно. Два ответа вместо одного. «Ни то, ни другое!» — с облегчением воскликнул Бильбо. Тут же вскочил, прижался спиной к стене пещеры и выставил перед собой меч. Хоббит знал, что игра в загадки существует с незапамятных времен, что ее правила соблюдают даже отъявленные злодеи. Но доверять этой кровожадной твари нет уж, увольте, как накинется со злости, с нее станется. Но Голлум не спешил нападать. Быть может, его отпугивал меч в руке Бильбо. Он продолжал сидеть, раскачиваясь и шипя себе что-то под нос. «Так что?» — не выдержал Бильбо. «Я победил, верно?» «Ну и что из того, что последний вопрос был не по правилам?» — подумалось ему. «Вы обещали показать мне дорогу наружу». «Разве мы обещали, моя прелесть?» «Да, мы обещали отвезти этого Торбинса к воротам, но пусть он сначала скажет, что у него в кармане. Там ведь что-то есть, правда? Гум, гум». — Обойдетесь, — заявил Бильбо. — Сами обещали, никто вас за язык не тянул. Давайте, ведите. — Сердится. Он сердится, моя прелесть, — прошипел Голлум. — Какой нетерпеливый. Ему придется подождать. Нам надо взять одну штучку, без нее мы никуда. — Валяйте, — сказал Бильбо, — только поторопитесь. Он решил, что Голлум просто ищет отговорку, чтобы уйти и не вернуться. И в самом деле, какая еще штучка может быть у этого уродца? Но хоббит ошибался. Голлум ничуть не собирался уйти насовсем. Он рассердился и проголодался, и у него возник коварный план. Островок, о котором Бильбо ничего не знал, находился посреди озера. На этом островке, среди прочего барахла, Голлум хранил красивую, очень красивую вещицу — золотое колечко. «Наш подарочек на день рождения», — прошептал Голлум себе под нос. «Вот что нам нужно. Да, вот что нам нужно». Это кольцо обладало чудесным свойством. Наденешь его на палец и становишься невидимым. И заметить тебя можно только при солнечном свете, да и то увидят всего лишь зыбкую тень. «Наш подарочек на день рождения», — любил повторять Голлум. «Его нам подарили, моя прелесть». Но кто знает, как именно попало к нему это кольцо? Наверное, даже властелин колец, а когда-то таких колец было много, и у них у всех был один хозяин. Так вот, даже властелин колец и тот не смог бы сказать. Голлум сначала носил его на пальце, потом в сумке на поясе, а когда сумка натерла ему кожу, стал хранить колечко под камнем на островке.